Рассказ о Муавии и бедуине. Рассказывают также, о счастливый царь, что повелитель правоверных Муавия сидел однажды в одном из своих зал в Дамаске, и окна в этом помещении были открыты со всех сторон, так что воздух входил в него отовсюду. И халиф сидел и смотрел в какую-то сторону, и случилось это в день жаркий, когда не веяло ни ветерка, и был полдень, и зной усилился. И вдруг Муавия увидел человека, который обжигался о горячую землю и подскакивал, так как шел босой. И всмотрелся в него халиф и спросил своих собеседников, «Сотворил ли Аллах, велик он и славен, кого-нибудь несчастнее, чем тот, кто должен быть в пути в такое время и в подобный час, как этот человек? Может быть, он направляется к повелителю правоверных?» — сказал кто-то. И халиф воскликнул, «Клянусь Аллахом, если он направляется ко мне, я одарю его, а если он обижен, я его поддержу. Эй, мальчик, встань у ворот, и если этот араб захочет войти ко мне, не мешай ему ко мне войти». И слуга вышел, и когда араб подошел, он спросил его, «Что ты хочешь?» И араб отвечал, «Я хочу повелителя правоверных». «Входи», — сказал слуга. И бедуин вошел и приветствовал повелителя правоверных. И Муавия спросил его, «Из каких ты людей, о человек?» «Из Бену Тимим», — ответил бедуин. И халиф спросил, «А что привело тебя сюда в такое время?» «Я пришел к тебе, чтобы пожаловаться, и ищу у тебя защиты», — отвечал бедуин. «От кого?» — спросил Муавия. «От Мирвана ибн Аль-Хакама, твоего наместника», — ответил бедуин. А затем он произнес такие стихи. «Муавия, ты щедр и добр, великий повелитель. Ты благородство и ума, о благости хранитель, явился я к тебе, когда стеснились все пути, я справедливости искать пришел к тебе в обитель. Моя обида и беда ужаснее, чем смерть, молю, чтобы наказан был бесчестный похититель, он стал соперником моим. Украл мою жену, насильник бессердечный он, подлец и развратитель. Он и меня хотел убить, но мне не вышел срок, поскольку уберег меня небесный покровитель». И когда Муавия услышал стихи, произнесенные этим человеком, изо рта которого выходил огонь, он сказал, «Приют и уют, о брат арабов! Расскажи свою историю и поведай о своем деле». «О, повелитель правоверных!» — сказал тогда бедуин. «Была у меня жена, и я любил ее и увлекался ею, и прохлаждались мои глаза, и спокойна была моя душа. И было у меня несколько верблюдов, которыми я помогал себе, чтобы поддержать свое положение. И поразил нас недород, погубивший и ступню, и копыта, и остался я ничего не имеющим. И когда уменьшилось то, что было у меня в руке, и пропало мое имущество, и испортилось мое положение, я стал презренным и тяжким для того, кто желал раньше меня посетить. И отец Суады, узнав, как дурно мое положение и плох мой исход, взял ее от меня и отказался от меня, и выгнал меня, и обошелся со мной грубо. И я пришел к твоему наместнику, Мервану ибн Аль-Хакаму, надеясь на его поддержку. И когда он призвал отца Суады и расспросил его о моих обстоятельствах, тот сказал, «Я его совершенно не знаю». И тогда я сказал, «Да направит Аллах эмира! Если он решит призвать ту женщину и спросить ее о словах ее отца, станет видна истина». И Мирван послал за Суадой и велел привести ее. И когда она встала меж его рук,